Глава 7. Я сидела и постукивала пальцами по деревянному столику, а все вокруг заполнял сильный запах кофейных зерен и свежей выпечки. Обычно Кэл прибывал на наши встречи первым, но сегодня мне удалось на 10 минут опередить его. Я сделала маникюр и педикюр в Best's Nails, одном из самых крутых салонов Майами. Стоило это дорого, сама бы я не потянула, но Роланд предыдущим вечером неожиданно подарил мне купон на посещение этого салона с пожеланиями хорошо провести время. Для справки, попасть в Бетсис было трудно. Бетси Френч, одна из лучших маникюрш в Майами, была известна тем, что ухаживала за ногтями знаменитостей и разных влиятельных людей. Не знаю, как ему это удалось, но Роланд, видимо, задействовав связи, записал меня в салон с утра, и я получила большое удовольствие от похода. К счастью, салон был всего в 5 минутах езды от кофейни, где мы с Кэллом собирались встретиться, поэтому мне не пришлось ничего от меня теперь назначать. Колокольчик оповестил об открытии входной двери. Я подняла глаза и увидела брата с розовым подарочным пакетом в руке. «Мира», — начал Кэл, садясь напротив меня. Я скрестила руки на груди и глаза устремила на него. «Кэллон?» Он рассмеялся, кладя подарочный пакет на стол. «О, теперь мы называем друг друга полными именами?» «Возможно, я до сих пор расстроена после нашей предыдущей встречи». «Знаю, и поэтому принес тебе подарок в качестве извинения». Я покосилась на него, а затем опустила взгляд на розовый пакет. Лицо брата озарила самодовольная ухмылка. Она всегда появлялась у него, когда он говорил правду. И я тоже с трудом поборола улыбку, опуская руки, чтобы потянуться за пакетом. «Лучше бы это было что-то хорошее», — пробормотала я, кладя пакет себе на колени и усмехаясь. «Рад, что на прошлой неделе ты, наконец, ответила на мое сообщение», — сказал он, пока я рылась в пакете и разворачивала белую папиросную бумагу. «Но я была в хорошем настроении, поэтому решила сказать тебе привет». «В хорошем настроении? Потому что встречаешься с Роландом Грэмом?» Я нахмурилась. «Откуда ты о нем знаешь?» «Про это все знают, Самира. Про тебя пишут все журналы. Моя профессия — связи с общественностью. Я работаю со знаменитостями, и поверь мне, все это создает привлекательный имидж не тебе, а ему». «О чем ты?» Я вынула руку из подарочного пакета, совершенно забыв о том, что может находиться внутри. «Самира, ты правда думаешь, что встречаться с этим парнем — хорошая идея?» Кэл улыбался, но взгляд его оставался серьезным. Я не понимала, к чему клонит брат, но, видимо, я чего-то не знала. «Кэл, он известный гольфист, которому я нравлюсь, и что с того?» «Он не просто какой-то известный гольфист», — возразил брат, и улыбка сошла с его лица. «Чёрт, Мира, ты что, не смотрела ничего про него? Ничего не читала?» «Я гуглила», — возразила я. «И ты все равно остаешься с ним?» «Кэл, что тебя так расстраивает? У меня было много парней. Среди них попадались те еще уроды, но ты никогда так не приставал ко мне». «И что ты нашла, когда искала информацию о Грэмми?» — поинтересовался Кэл. Я снова скрестила руки на груди. Я не читала про его новые любовные отношения, но уверена, что все материалы были про меня. «То есть копнуть глубже ты не пыталась? Еще что-то узнать о нем? Потому что, Самира, я думаю, ты бы не так стремилась встречаться с Грэмом, если бы знала правду». «А что там можно нарыть? Что за тайну он скрывает, Кэл? Он был женат». «Это мне известно. Я не идиотка. Роланд говорил, что его жена умерла». «Да, Мира». Кэл поджал губы и нахмурил брови, откинувшись на спинку стула. Я знала, что этот его вид не предвещал ничего хорошего. «А ты знаешь, что это он ее убил?»